Глава 22. Чух-чух. «Новый квест!» — объявил Большой По легатом Чумного Мора. «Даю вам время до рассвета, чтобы вытащить из тыла в ущелье меня и моего друга Скифа, который не должен умереть. Награда плюс одно очко к репутации со мной и, может быть, верну еще какую-нибудь способность. Штраф! Пока обойдемся без штрафов. Цените мое великодушие». Некоторое время все молчали. Полидевк подмигнул мне. Мы с Тисой пытались не улыбаться и сохранять серьезные выражения лиц, хотя, надо признать, давалось это нелегко. Легаты же злобно переглядывались и, судя по отрешенности взглядов, переписывались в чате, бурно что-то обсуждая. Впрочем, понятно что, решали прикончить нас или подчиниться. Повисшую тишину нарушил Лиам, который все это время не сводил глаз с Тисы. Даже в облике нежити парень умудрялся хорошо выглядеть. Правда, сияющая броня не очень сочеталась с истекающей гноем, разложившейся плотью. Презрительно сплюнув под ноги Полидевка, он объявил своим. «В бездну, ваш Чумной Мор! Вы как хотите, а я марионеткой этого придурка не буду. Пусть забирает хоть все уровни. Спокойно начну новым персонажем». Взгляд нового ядра остекленел. Видимо, Большой По решил наказать наглеца, но не успел. Другой босс Лиама, Магвай, подавил бунт. «Сейчас же извинись перед господином Чоул!» Тоном, не допускающим возражений, прошипел он. «Не забывай, что у тебя контракт с кланом!» Лиам недоуменно посмотрел на Магвая, потом перевел взгляд на Айлин, ставшую новым лидером элиты, пока я участвовал в демонических играх. «Тоже так считаешь?» — спросил он. Айлин помолчала несколько секунд, потом медленно кивнула и устало сказала. «На неустойку у тебя денег не хватит, Дрискал. Совет клана решил остаться нежитью и надеяться на возвращение ядра. Оно вернулось, пусть и не совсем в том виде, в каком мы ожидали. Так что радуйся и продолжай работать на благо элиты». Пожевав прогнившими губами, она добавила. «Помни, что жизнь смертна, легат». «Но нет смерти в служении Чумному Мору», нехотя ответил Лем и подошел к Большому По. «Прошу простить мою несдержанность, господин Чоу. Этого больше не повторится». Мой приятель задумался, но наказывать никого не стал. Смерив всех легатов взглядом, он жестко заговорил. «Значит так, понимаю ваши чувства, поэтому на первый раз прощаю. Но даже мои друзья, Скиф и Тиса, подтвердят, что я хоть человек не злобливый и не слишком злопамятный, но спуску не дам, потому что все обиды записываю вот сюда». Он постучал пальцем по виску. «Вижу, что все приняли квест. Хорошо. Мы со Скифом поможем вам его выполнить. Знаем, как отсюда выбраться. Все, что от вас требуется, защитить нас от детей Кратоса, если они вдруг объявятся, и помочь уроном на локальном боссе, который прячется где-то внизу. Задача ясна?» Легаты стукнули себя кулаками по груди. «Отлично! Следуйте за нами ровно в 30 метрах, не ближе, но и не дальше. Нехрен подслушивать наши секреты». «Будет исполнено, господин Чоу!» Чуть ли не хором воскликнули легаты. Довольный произведенным эффектом и самим собой, Большой По уверенно направился к проходу, ведущему вниз. Слева был еще один, и проснувшийся Торфу тут же заявил. «Толстый несмертный идет не туда, Скиф, нам налево. Чую оттуда эманации моей бывшей возлюбленной Кибелы. Чую-чую ее будоражащий аромат. Ох и тянет же меня к ней, а? Так бы и... А после еще... А затем и в самый... Тьфу!» Приворожила ведьма. «Даже сгинув манит». Я окликнул немного зазвездившегося Полидевка, напомнил, что хоть он и ядро, но лидер клана я, а дорогу знает только Торфу, и мы пошли пробивать путь к отродью бездны. Когда мы немного оторвались от легатов, я очень тихо поинтересовался, не стал ли друг после активации ядрышка угрозой. Большой По помотал головой. «Мы отрезаны от Диса, наверное, поэтому не стал», — подумав, сказал я. «Может, и к лучшему. Не смогут изгнать эти...» Он большим пальцем показал назад. «Хотя как? Я ж бессмертный». «Ладно, поживем, увидим». Встречающиеся мобы напоминали человекообразных ящериц, покрытых слизью. Они так и назывались – пещерные слизневики Кибелы. Их когтистые перепончатые лапы позволяли им цепляться за камень и таиться на стенах и потолке, откуда они выпрыгивали, как из засады. Их попытки откусить мне голову или разодрать брюхо были бесплодны. Но помимо обычных физических атак, они распыляли мглистые облачка какой-то дряни с золотистыми крапинками. Чем дольше я находился в таком облаке, тем сильнее нарастал дебаф «Распыленная смерть». Избежать его было несложно. Перед тем, как выдохнуть дрянь, твари раздували горло так, будто собирались проглотить сами себя. После пыток инквизиторов и жрецов Нергала и чудесного спасения легатами Чумного Мора, я очухался не сразу. так что следующие часа два действовал рефлекторно. Бил мобов, односложно отвечал друзьям, слушал их отрывистые реплики, на автомате вливал получаемые очки характеристик. В основном в выносливость, чтобы прокачать живучесть персонажа. Конечно, меня волновало, что за ядро Чумного Мора получится из Большого По. Привязан ли его персонаж к бездне или Нергалу? Как ему удалось вытащить в стылое ущелье легатов? Да много чего еще беспокоило, но уставший разум не хотел напрягаться, решив, что не стоит взваливать на себя еще больше проблем. Сейчас главное — выбраться в Большой Дис и обрести свободу, причем не только здесь, но и в настоящем мире, где угрозы Джошуа Галлахера оставались реальными. Наверное, такие же мысли одолевали Большого По, потому что он, дождавшись, когда я зачищу пак мобов, спросил сам. «Ты не думал, как мы теперь с тобой будем, Скиф?» «В единстве сила», — отделался я любимой присказкой спящих. «Я тоже так думаю», — кивнул приятель. «Нужно держаться вместе. Главное понять, как будет сочетаться то, что я последователь спящих и ядро в одном флаконе. Ну, я как-то был и высшим легатом Чумного Мора, и инициалом спящих одновременно. Короче, посмотрим, что скажет бегемот. Это первый спящий, которого я... Обсудим в реале, а то могут подслушать», — перебил он, косясь назад. Ровно в 30 метрах за нами плелись легаты, всем своим видом показывая, что происходящее им очень не по душе. Первыми шли Магва и Критошибка, следом остальные — Айлин, Ланейран, Бьянка Нова, Лиам, Ронан и Крей. Все, кроме Айлин, были в районе тысячного уровня. Больше мы никаких тем, не предназначенных для чужих ушей, не поднимали, сосредоточившись на фарме. К бонусу мифического Кайла добавилась аура везения Полидевка, которая увеличивала мой показатель удачи на 30%, повышая в том числе шансы на критический урон. Эта аура — классовый навык жреца Фортуны. Другая аура Большого По, Чумная, была из арсенала Ядра, но даже на низкоуровневых мобах работала пока не очень эффективно. Слабоват был пока новый лидер Чумного Мора. Впрочем, хватало и моей кирки. Слизневиков я ваншотил тараном, облака распыленной смерти избегал. А если попадал в них, сразу же выскакивал, не давая дебафу нарастить ранг. Без постоянного воздействия на меня отравы он быстро сходил на нет. Кроме того, на мне все время висел живительный свет, регенерирующий баф от Тиссы. Девушка шла за нами, готовая в любой момент подхилить. Впрочем, Полидевк стал бессмертным, а мобы не могли проковырять броню, незримо окутывающую меня благодаря мифическому Кайлу. Чем ниже мы спускались, тем больше росли в уровнях и размерах слизневики. Других мобов пока не встречалось. Возможно, этот горизонтальный каменный пласт, пронизанный многочисленными тоннелями, что-то вроде их царства, а прочую живность они истребили. Вспышки повышения уровня окутывали наши с Полидевком фигуры чуть ли не ежеминутно, потому что поначалу мы убивали тварей на 20-30 уровней выше себя. Тисы и легаты с нами в группе не состояли и урона не наносили, так что весь опыт шел только нам. Когда я взял 46 уровень, мы притормозили в конце длинного прохода со скошенными под углом стенами, чтобы передохнуть. Отсюда выход из тоннеля выглядел как неправильный черный треугольник, причем пол к концу прохода сильно забирал вниз. Сзади послышался лязг доспехов и шипящая речь нежити. Легаты остановились ровно в 30 метрах, не смея приблизиться. «Что случилось, господин Чоу?» — крикнул Магвай. «Ждите дальнейших указаний», — приказал Большой По, отмахнувшись. «Лихо ты их строишь», — усмехнулся я, отправляя в небытие выскочившего из темноты очередного слизневика. Временами из них выпадал лут, шмотки я разбивал киркой, а требуха для алхимии шла в инвентарь Полидевка. Парень продолжал жить старыми привычками. Подобрав пропитанное смертью сердце слизневика, он приблизился ко мне и, озираясь на легатов, заговорщицки прошептал. «Веришь, нет, но когда появились легаты...» «Что? Я чуть не обделался. А потом чуть не попросил их сделать со мной селфи. Реально крыша поехала. Они же топы. Короче, запаниковал». «Не заметила такого», — сказала Тисса. «Как по мне, ты был само хладнокровие. Потому что меня сначала парализовало», — сказал По. «Чего заробил-то?» — спросил я. «Ты ж типа их хозяин, можешь вообще обнулить, если захочешь. Сам же рассказывал». «Тебе легко говорить», — прошипел он. «Ты таких, как они, давно заставил себя уважать. А я вчера из песочницы. Стою перед ними, грязный, вонючий, чумазый, 10 уровня. Они еще смотрят так высокомерно, особенно вот тот бунтарь». Он указал на Лиама, недовольно зыркающего в нашу сторону. «Надо было его все-таки понизить». Лица в полутьме тоннеля я, конечно, не разглядел, но поза у Лиама была очень характерная. Прямая спина, широко расставленные ноги, сложенные на груди руки, надменно задранный подбородок. Узнаю Дрискола. Рядом с ним стояла, сверля нас взглядом, Айлин. С обоими легатами моя история взаимоотношений была далека от дружеской. И то же самое можно сказать об остальных. И все же я был уверен, что больше их бесит не то, что они должны мне помочь, а то, что оказались в подчинении подростка Ницо. «Вообще-то Лиам пялится на меня, Уэсли», — вздохнула Тисса. «Все не угомонится». Большой По ее проигнорировал, обтер гниющие ладони о рубаху, и в свете факела стало заметно, что руки его, как и все тело, почернели, а сквозь антрацитовую кожу пробиваются зеленоватые прожилки. «Короче, все изменилось, когда я изучил панель управления легатами и понял, что это они должны меня бояться». Приятель издал нервный смешок. «А вообще, прикинь, Скиф, у нас с тобой самый крутой паровоз за всю историю Диса». «Это у меня самый крутой паровоз», — поправил я его. «Сам посуди, ядро Чемного Мора у меня в поддержке». «Вот тут я бы поспорил», — проворчал приятель. «Я-то качаюсь с угрозой A-класса и сильнейшими игроками мира». Перешучиваясь, мы продолжили продвигаться вниз. Треугольный проход вывел нас не к пропасти, как я переживал, а к очередной пещере, забитой слизневиками. Они, казалось, спали, так что я перебил их по одному. К тому моменту я окончательно отошел от пыток инквизиторов и попросил подробности о том, как и за счет чего высокомерные легаты подчинились Большому По. Хихикая, он рассказал мне на ухо, как пригрозил легатам лишить их всех уровней. «На самом деле, блефовал», — добавил он. «Понимаешь, я могу воспользоваться чумным обменом лишь раз в неделю. Можно перекачать легату часть чумной энергии в обмен на такое же количество опыта. У меня этой энергии пока кот наплакал. Просто так вышло, что Магвай только-только перевалил новый уровень. Поэтому после нашего обмена один он потерял. Было очень наглядно». Усмехнувшись, я решил расспросить его о том, что меня беспокоило. «Слушай, По, прошлое ядро было под контролем Нергала и черпало силы из бездны. Не знаю, как...» «Нет никакого Нергала или бездны», — оборвал он. «Я сам по себе. Вообще, для меня особо ничего не изменилось. Сразу после активации система отправила меня на перегенерацию персонажа, раз это сменилось на нежить. Это много времени не заняло. По сути, я просто вышел и снова зашел, пока Тисса ждала». «Достижения дали?» — спросил я, прикончив очередного моба. «Не-а», — пропыхтел под руку Полидевк. «Наверное, потому что связи с Дисом нет». «Вообще-то есть», — сказал я, вспомнив, как получил мифическое Кайло. «Да? А, ну да, есть. Хм, тогда странно, что мне ничего не дали. Возможно, потому что ачивка-то мега-глобальная, не знаю. В общем, ничего со мной особо не произошло, если не считать смены расы и появления кучи обилок. Причем...» Он запнулся, оглянулся, нет ли легатов, и очень тихо сказал. «Причем почти все обилки, кроме чумного луча, чумной ауры и чумного обмена, пока не активны. Я не могу выдать легатам то, чем сам не владею, сечешь? И бессмертие выдать пока не могу, оно только у меня. Надеюсь, это изменится, когда прокачаюсь». «Или не изменится вообще», — подумал я. «Ведь пока нет подпитки от чумной энергии из бездны. Возможно, ему нужно наведаться в логово старого ядра?» Но озвучивать мысли не стал, вместо этого напомнил о том, что случилось с нашими работягами, ставшими нежитью, и потребовал. «Пообещай, что не будешь превращать ни граждан в нежить и легатам запретишь». «Я, если что, и сам не гражданин», — ответил он, глядя, как я кайлом разделываю слизневиков. Он не дрался, но чумная аура тоже наносила урон, так что система не обделяла его опытом. «А вдруг? С тобой все будет нормально, у тебя же хорошая капсула». Я обрушил кирку на моба, и он сразу издох. «Я сам полгода пробегал нежитью, а сзади нас стоят еще 8 легатов, которые вроде бы тоже на здоровье не жалуются». «Хорошо», — кивнул По. «Никаких не граждан». «Ну и страсти же кипят у вас, молодые люди, в Дисгардиуме», — подал голос Торфу. «Граждане какие-то, не граждане. В вашем мире рабство вовсю процветает, что ли?» Полидевк принялся отвечать ему, а пока они говорили, я полностью зачистил пещеру спящих слизневиков, что довело мой уровень до 47-го. Приятель почти не отставал, взяв 46-й. «Обана!» — радостно воскликнул он. «Ты только погляди!» Посмотрев туда, куда он указывал, я увидел два копошащихся на полу трупа слизневиков. Один из них был безголовым, кирка снесла его башку напрочь, оставив на ее месте торчащие жилы и белеющий позвонок. «До этого чумная анимация была неактивна, а сейчас включилась!» — радостно воскликнул он. «Ну-ка, попробуй еще несколько зомбиков!» «Стой!» — крикнул я. «Не надо!» «Почему?» Я и сам четко не знал, почему. То ли потому, что вид нежити опостылил, то ли от того, что проходы слишком узкие, и из-за тупых зомби мы могли застрять. Нежелание было неосознанным, исходящим откуда-то изнутри, а потому пришлось импровизировать. «У тебя же там есть чумной резервуар? Наверняка пока небольшой, так?» — спросил я. «Это да», — помрачнел он. «Нам от твоих мертвяков толку не будет. А чумную энергию они с тебя тянуть начнут, будь здоров. Они же тупыми поднимутся, застрянут в проходе и... Ну их, короче, и тех двух развоплоти». Объяснение большого по удовлетворило. Дальше двинули без зомби. К этому моменту наш прогресс замедлился, потому что уровень врагов остановился на 50-м. Да и вообще они, как назло, куда-то поисчезали. Большой По даже отправил назад Магвая, чтобы тот проверил, не отреспаунились ли мобы. Но он вернулся с неутешительным и очень лаконичным докладом. Нет, никто не воскрес. «Знаешь, думаю, мобов выше 50-го мы не встретим», — поделился мыслями я. «Дети Кратоса имеют контроль над зоной, так?» «Так», — согласился Полидевк. «Закрыть портал они не могут. Зато в их силах сделать все, чтобы ты не мог через него пройти». «То есть не было ни одного шанса повысить уровень до 99-го», — вздохнул я. «Ладно, чего гадать, идем дальше». Делать было нечего. Мы продолжили спускаться, надеясь, что россказни болотного башка из кирки правдивы, и мы сумеем вернуть стылое ущелье в Дис, одолев отродье бездны. Потому что если наши подозрения верны, этот вариант — единственный способ выбраться отсюда.